Глава 8. Все 8 человек расселись за столом. Во главе стола села Кристина. Справа от нее разместились Катиба, Динара и Мильви. С левой стороны уселись Стефания и Каролина. Между ними оказался Вацлав Сольнарш. Дронго сел напротив Кристины. Все ждали начала игры. «Проигравший снимает с себя одну вещь», — напомнила Кристина. «А победитель имеет право потребовать от другого человека снять еще одну вещь. Все понятно?» «Как вы определите приоритеты мастей?» – уточнил Вацлав. «Сейчас начнем», – усмехнулась Кристина. «Честное слово, если бы даже такой игры не существовало, ее следовало бы придумать, хотя бы для того, чтобы доказать всем пределы нашей внутренней раскрепощенности. Итак, дамы и господа, мы начинаем. Надеюсь, никто не будет упрекать меня в том, что я буду вашим крупье. Итак, посмотрим, какие карты выпадут и в каком порядке». Она начала метать карты. «Первая масть будут черви», – объявила Кристина. «Вторая масть – трефы. Третья масть – пики. И четвертая – бубны. Если выпадают равные карты, то приоритет мастей определяется именно в этом порядке. Я думаю, что все понятно. Надеюсь, что мы не будем злоупотреблять, и игра будет идти по правилам. Итак, мы начинаем. Надеюсь, никто не сбежит и не станет выходить из игры. Я смешала две колоды карт, и теперь начинаю метать». В этот момент в зал казино снова вошел официант, который принес сделанный заказ. Он расставил чашки и стаканы вокруг игроков и бесшумно удалился. Кристина оглядела всех еще раз и, улыбнувшись, начала метать карты. Почему-то наступила неестественная тишина, словно ставкой в этой несерьезной игре было нечто гораздо большее, чем просто шутливое раздевание. И все почувствовали серьезность этого момента. Первой карту получила Стефания. Это был туз-пик, третья возможная карта в колоде. Стефания усмехнулась, торжествующе поглядела на всех. Второй выпала дама черви. Вацлав пожал плечами. Третий была десятка черви. Каролина спокойно посмотрела на эту карту. Кажется, ничего не могло вывести ее из спокойного состояния. Четвертым карту получил Дронго. Это была девятка бубен. «Вы напрасно сели играть с дамами», – пошутила сидевшая рядом Каролина. «У вас пока самая маленькая карта». Пятерку треф получила Мильви. Она неожиданно густо покраснела, но ничего не произнесла. Девятку бубен получила Динара и весело улыбнулась. У нее была не самая последняя карта. Валет черви выпал Катиби, которая хранила внешнее спокойствие. И, наконец, трефовый туз выпал Кристине. Она победно оглядела всех. «Проигравшая Мильви Пухвель», — громко объявила она. «Прошу вас начинать». «Глупая игра», — поморщилась Мильви. «Я не понимаю, почему мы играем в нее». «Госпожа Пухвель, вы нарушаете правила. Мы вас ждем. Не заставляйте нас ждать», — повысила голос Кристина. «Я полагаю, что это шутка», — сказала все еще пунцовая от смущения Мильви. «Шутки закончились», — безжалостно произнесла Кристина. «Просто не понимаю, как я могла согласиться», — выдавила Мильви. Она посмотрела по сторонам, затем поднялась и смущенно сняла с себя майку, оставшись в светлом бюстгальтере и джинсах. «Надеюсь, вы удовлетворены?» — спросила она. «На этом все закончилось?» «Нет». В Кристину словно вселился какой-то злой дух. «Ничего не закончилось. Вы должны снять две вещи». «Вы с ума сошли?» – нахмурилась Мильви. «Почему две? Вы сами нарушаете правила игры». «Нет, не нарушаю. У меня была самая большая карта, и я могу потребовать от любого проигравшего снять с себя еще одну вещь. Вот я и требую от вас, госпожа Пухвель. Итак, мы ждем». «Я сейчас уйду», – гневно воскликнула Мильви. «Так нельзя, это нечестно. Сразу две вещи». «Мы приняли эти правила, Мильви», – примирительно сказала Стефания. «Нужно выбирать. Я бы на твоем месте сняла бюстгальтер. Ты же только вчера загорала вместе с нами. Там у всех нас не было никаких проблем». «Это безобразие», – нахмурилась Мильви. «Странная и опасная игра. Она плохо закончится». «Ты всех задерживаешь», – напомнила Кристина. «Что ты снимаешь?» Вместо ответа Мильви посмотрела по сторонам и неожиданно расстегнула свой бюстгальтер, отбросив его в сторону. «Теперь вы удовлетворены?» – спросила она, больше обращаясь к Кристине. Та отвернулась от нее, начав метать карты по второму кругу. Мильви, все еще красная от смущения, уселась за стол, прикрывая руками голую грудь. Она залпом выпила стоявший перед ней джин с тоником. «Почему не джинсы?» – задал мучивший всех вопрос Вацлав. «Может, ей так больше нравится?» – шутливо заметила Стефания. «Это мое дело», – пробормотала все еще пунцовая Мильви. «Начинаем второй круг», – громко провозгласила Кристина, снова начав метать карты. На этот раз выпали три тройки, но проигравшей оказалась Катиба, а выигравшей – Стефания. Все посмотрели в сторону Катибы. Она спокойно сняла с себя браслет, который был у нее на запястье. «Это нечестно», – улыбнулась Кристина. «Браслет – не часть одежды». «Ты сказала снять одну вещь», – напомнила Катиба. «Вот я и сняла браслет. Разве я не права?» «Она права», — сказала Стефания. «А теперь, Кристина, снимай ты какой-нибудь предмет, ведь я выиграла». Кристина покорно сняла свой пиджак, положив его в сторону. Под ним была белая блузка. «Ты нас всех обманула», — громко сказала Мильви. «У тебя больше одежды, чем у всех нас». «Я не виновата, что у меня такой брючный костюм», — попыталась оправдаться Кристина. «Давайте пройдем третий круг». «Обманщица», — грозно сказала Мильви, все еще прикрывая руками грудь. «Не нужно было играть с вами». «Следующий круг», — объявила Кристина, начав раздачу карт. Самая большая карта пришла к Каролине. Самая маленькая оказалась у Вацлава. Он чертыхнулся и, молча ничего не сказав, снял рубашку, помахал ею над головой и повесил на спинку стула. Все смотрели на Каролину. «Стефания», — сказала она, не глядя в сторону соперницы. Итальянка улыбнулась, но тоже не стала возражать. Она быстро сняла с себя блузку и отбросила ее куда-то за спину. Бюстгальтер у нее был красивый, очевидно, из шелка. «Четвертый круг», — объявила Кристина. Теперь самая большая карта выпала Стефании. Никто не сомневался, что она назовет имя Каролины, а самая маленькая карта досталась Динаре. Та смущенно улыбнулась и попросила Катибу помочь ей снять платье. «Не нужно», — неожиданно сказала Катиба. «Это неприлично, здесь мужчина». Она так и сказала «мужчина», хотя на самом деле за столом сидели Дронго и Вацлав. Но второго она, очевидно, в расчет не принимала. «Динара, вы всех задерживаете», — напомнила Кристина. Динара сама расстегнула замок, затем медленно сняла с себя платье, посмотрела на окружающих. «Кажется, я впервые делаю это при таком внимании окружающих», — пошутила она, усаживаясь за стол. На ней был купальный костюм. «Вы все заранее знали?» — спросила Мильви. «Почему она в купальном костюме?» «Я думала, что сегодня будет хорошая погода», — попыталась объяснить Динара. «И я смогу искупаться, ведь у меня был ночной рейс самолета». «Это не относится к игре», — перебила ее Кристина. «Какое имя ты называешь?» — спросила Динара у Стефании. «Кристина, конечно. Это ведь она придумала такую игру», — заявила итальянка. Каролина прикусила губу. Она была уверена, что итальянка назовет ее имя. Когда есть возможность для мести, и человек не мстит, это оскорбляет и унижает больше, чем сама месть. Кристина сняла блузку, не возражая. «Одну минуту», — неожиданно сказал Дронго. «Мне кажется, что мы немного увлеклись и не посчитали вариантов». «Каких вариантов?» — спросила Кристина. «В двух колодах 104 карты, а нас 8 человек. Значит, игра затянется на 13 кругов. Это гарантированно 26 проигравших». «Все равно, ну и что?» «Некоторым придется снять по 4 или 5 вещей», — пояснил Дронго. «Вам не кажется, что в конце игры мы все окажемся голыми?» «Значит, будем сидеть голыми», — рассмеялась Кристина. «Или вы уже боитесь? Вот Мельби вполне освоилась и уже даже улыбается». «Как только мне выпадет большая карта, сразу назову твое имя», — пообещала Мильви, которая действительно перестала закрываться, уже не обращая внимания на свою грудь, как, впрочем, и все остальные. Но пятый круг принес самую маленькую карту Дронго, а самую большую — Кристине. Дронго снял рубашку и тоже повесил ее на спинку стула. Кристина оглядела собравшихся. «Опять Мильви?» — весело спросила Каролина. «Нет», — ответила Кристина. «Пусть будет Стефания. Она ведь первой начала». Стефания рассмеялась, поднялась и очень спокойно, словно была перед бассейном, сняла свои белые бриджи и села за стол. Фигура у нее действительно была великолепная. Глядя на нее, трудно было предположить, что у этой женщины двое уже взрослых сыновей. Она была в светлом шелковом белье, которое ничего не скрывало, но ее, похоже, не очень волновали такие мелочи. Зато Мильви вспыхнула еще раз, а Катиба нахмурилась, словно красивое тело итальянки было вызовом всем остальным. На самом деле подсознательно всех волновал только один вопрос. И это был не столько вопрос этики или скромности, сколько обычная женская ревность к совершенному телу 40-летней женщины. Следующий круг принес самую маленькую карту Каролине. Все ждали, что она снимет свою блузку. Но вместо этого Каролина сняла свою юбку миди и положила ее на диван. И вернулась к столу. «Почему не блузку?» – не выдержал Вацлав. «Мне так больше нравится», – ответила Каролина, даже не посмотрев в его сторону. «Или я должна согласовывать этот вопрос с нашим крупье?» «Нет», — ответила Кристина, — «это ваше право». «Спасибо», — кивнула Каролина. Самую большую карту получил Дронго. Все посмотрели на него, ожидая, какое имя он назовет. Вместо этого он поднялся, взглянул на присутствующих и начал стаскивать правый носок. «Что вы делаете?» — не выдержала Кристина. «Снимаю одну вещь», — невозмутимо пояснил Дронго. «Я не могу назвать имя ни одной женщины. Приходится раздеваться самому». «Вот вам образец настоящего джентльмена», — растрогалась Кристина. «Вы всегда такой благородный или притворяетесь?» – спросила Стефания. «Конечно, притворяюсь», – ответил Дронго. «В этой дурацкой игре пока только одна пострадавшая», – пожаловалась Мильви. «И это я. Мне кажется, что Кристина нарочно все подстроила». «Вот так всегда», — развела руками Кристина. «Я хотела только пошутить, но вместо этого нажила себе личного врага. Седьмой круг выявил победителя Динару, а проигравшую снова Катибу». Марокканка оглядела присутствующих и покачала головой. «Я не могу», — призналась она. «Просто не могу раздеться в присутствии этого мужчины», — она показала в сторону Дронга. «А мое присутствие вас не смущает?» — немного обиженным тоном спросил Вацлав. «Или вы намекаете на мое отношение к женщинам?» «Нет, нет», — быстро ответила Катиба. «Вы не совсем понимаете. Дело совсем не в этом. Офицер полиции сказал, что он из Баку. Это совсем другое дело». «Не понимаю, почему вам не нравится его город», — сказала Каролина. «Кажется, это столица Азербайджана». «Город ни при чем». У Катибы появилось какое-то упрямое выражение на лице. «Он мусульманин». «Послушайте, Катиба, это всего лишь игра», — попыталась урезонить ее Стефания. «Всего лишь обычная шутливая игра. Я вас не совсем понимаю. Почему вы ходите с нами на пляж и купаетесь вместе со всеми на пляже и даже загораете топлес, а сейчас неожиданно для всех становитесь таким символом мусульманского фундаментализма?» «Это разные вещи», — ответила Катиба. «Вы не можете меня понять. Я не могу раздеться в его присутствии». «А на пляже, который находится в нескольких метрах от нас, в присутствии сотен мужчин можете?» — насмешливо уточнила Стефания. «Мне кажется, что это не совсем логично». «Может, она объяснит нам свое поведение?» — спросила Кристина. «Что случилось? Вы сами понимаете, господин эксперт?» Дронго молчал. Он прекрасно понимал, в чем дело, но не собирался комментировать поведение Катибы Лахбаби. Подобная ситуация произошла с ним в прошлом году в Марбелье. Он приехал на фешенебельный курорт Пуэнто-Романо и обнаружил там своего знакомого, прилетевшего в Марбелью из Баку. Тот был отличным пловцом и предложил Дронго устроить заплыв на время. Дронго сразу отказался. Выросший у моря, он, к удивлению многих, плохо плавал. Поэтому он остался на берегу, наблюдая за своим другом. Рядом загорали сразу десятка-два женщин, привычно подставивших свои обнаженные груди яркому солнцу. Особенно выделялась группа загорелых молодых женщин, которые были в узких бикини, напоминавших скорее тонкие полоски. Они не обращали внимания на проходивших мимо мужчин, надев темные очки и вытянувшись на лежаках. Знакомый Дронго вышел из моря и весело сказал по-азербайджански: «Здесь прекрасное море». Он добавил к этому словосочетанию, которое можно перевести как «слава богу» или «машалла». Это арабское слово одинаково звучит на всех языках. Женщины встрепенулись. Одна подняла голову и прислушалась к их разговору, другая сняла очки, третья закрыла груди. «Они мусульмане!» – в ужасе закричала первая. Все пять молодых женщин сразу вскочили, хватая одежду и прикрывая свои тела. Они с криками побежали к раздевалке. Знакомый Дронго изумленно смотрел на этих женщин, не понимая, что происходит. «Почему они так повели себя?» – испуганно спросил он. «Ты мусульманин. Они поняли это по твоему восклицанию», – пояснил Дронго. «Поэтому испугались и убежали. Очевидно, эти женщины из соседних арабских стран. Но они загорали на пляже в присутствии десятков других мужчин», – показал на остальных мужчин его знакомый, почти раздетыми. «Именно поэтому», – кивнул Дронго. «Эти женщины вполне современные и независимые, но и они подвержены ряду условностей. Для них чужие мужчины, отдыхающие на этом пляже, не существуют, как не замечали своих евнухов и рабов обитатели гаремов. Но мусульманин-мужчина – это уже настоящий мужчина, который не должен видеть их раздетыми. Такая своеобразная точка зрения. Ведь ты обрезан, как мусульманин или иудей, а значит, с их точки зрения являешься настоящим мужчиной. Какая-то непонятная логика. Наоборот, все очень логично и понятно», – возразил Дронго. Он хорошо помнил этот случай, и поэтому молча сидел, глядя, как остальные возмущаются нелогичным поведением Катибы. А затем достал телефон и набрал номер миссис Хальдорф. Но ответа не последовало. Телефон был по-прежнему отключен. «Что за непонятное упрямство?» – недоумевала Кристина. «Это не упрямство», – возразила Катиба. «Я просто не могу здесь оставаться. Игра зашла слишком далеко. И это нечестно», – снова попыталась убедить ее Кристина. «Я ухожу», – твердо произнесла Катиба. «Ничего больше я снять не могу». «Вот это новость», — сказала Мильви. «Я сижу тут уже полчаса, а ты уходишь». «Я не могу», — повторила Катиба. «Это не для меня. Извините, но я выхожу из игры». «Вот так всегда», — огорчилась Кристина. «Как только нужно говорить громкие речи, то они готовы на все. А кто будет защищать права мусульманских женщин?» «Не таким образом», — возразила Катиба. «Извините меня еще раз, но я лучше уйду». Она поднялась и вышла из-за стола. Медленно направилась к выходу. Все смотрели в ее сторону. «Катиба, вы ломаете нам игру!» – крикнула ей вслед Кристина. Но марокканка даже не обернулась. Наступило неловкое молчание. «Она испортила нам всю игру!» – огорченно сказала Кристина. «Нужно было все сразу понять, когда она сняла свой браслет. Это было нечестно!» «Твоя дурацкая игра всех достала», – заявила Мильви. «Я одеваюсь, мне уже холодно. И вообще непонятно, что ты хотела доказать. Просто всех нас опозорить?» Она даже не заметила, как перешла на «ты». «Хотела пошутить», — попытался оправдаться Кристина. «А мне понравилось», — сказала Каролина. «Я требую продолжения игры. Нужно выяснить, кто из нас самый несчастливый». «Давайте продолжим», — подхватила Стефания. «В конце концов, это личное дело Катибы. Она может и не играть, если ей не позволяет ее религия или воспитание. Мы не должны подстраиваться под нее». «Динара у нас победитель», — напомнил Вацлав. «Кто должен снять с себя одну вещь?» «Конечно, Кристина», — ответила Динара. «Ведь она все это придумала. Вот пусть теперь отвечает за свою игру». Кристина пожала плечами и молча сняла с себя блузку. Дронго взглянул на оставшуюся колоду. За столом находилось 7 человек без Катибы. Значит, кругов будет еще больше. «Восьмой круг», — объявила Кристина. «Посмотрим, что у нас получается». Самая большая карта снова выпала Дронго, самая маленькая — Стефании. «Вы удачливы», — сказала ему итальянка. «Говорят, что удачливый в картах бывает неудачлив в любви». Она, не испытывая ни малейшего смущения, сняла с себя бюстгальтер. В конце концов, она действительно ходила в таком виде по всем пляжам и никогда не стеснялась. «Снова будете снимать с себя вещи?» «На этот раз второй носок?» – рассмеялась Динара. «Да», – кивнул Дронго. «Так мне гораздо удобнее». Он стащил с себя второй носок. «Вы жульничаете», – убежденно сказала Кристина. «Так нельзя. Раздеваться самому нельзя. Вы не говорили об этом в начале игры». «Я считала это само собой разумеющимся. Хотя поступайте, как знаете». Кристина начала очередную раздачу карт. «Девятый круг. Самая большая карта выпала Стефании. Самая маленькая – Кристине». Последняя не заставила себя долго упрашивать. Она сняла брюки, оставаясь в элегантном купальном костюме изумрудного цвета, состоявшем из 2 предметов. «Ты все заранее знала?» – снова возмутилась Мильви. «Я думала, что пойду в сауну», – возразила Кристина. «Но, как видишь, я осталась играть. Итак, Стефания, чье имя ты называешь?» «На этот раз Каролина», – ответила итальянка. Каролина кивнула в знак согласия. Она была почти счастлива, ведь ее не просто обижала, а даже оскорбляла равнодушное отношение Стефании. Каролина сняла свою темную блузку. На ней был комплект черного нижнего белья от «Ля Перла», и она знала, какое впечатление производит ее загорелое мускулистое тело на единственного мужчину, сидевшего в этом зале. Вацлава смело можно было не считать. Он не обращал на женщин ни малейшего внимания. Десятый круг. Самая маленькая карта оказалась у Вацлава. Он снял брюки и долго махал ими над головой. Ему, казалось, даже нравится вся эта дурацкая забава. Самая большая карта снова выпала Динаре. Она пожала плечами. «Господин Дронго», – неожиданно произнесла она, – «может, вы снимете свои брюки?» Он усмехнулся. В конце концов, носки должны были рано или поздно закончиться. Но после того, как он снимет брюки, у него останется только один предмет одежды, и при желании любого из следующих победителей он сразу проиграет. Дронго снял брюки и повесил их на спинку стула. 11-й круг. У Каролины, Кристины и Динара оставалось по 2 предмета одежды. У Мильви тоже было 2, но она упрямо не снимала с себя джинсы. Вацлав сидел в майке, трусах и носках. Значит, он был самым богатым среди них, имея 4 предмета одежды. На грани поражения находились Дронго и Стефания. У них оставалось по 1 предмету одежды. Но 11-й круг принес самую маленькую карту Вацлаву, и он снял левый носок. А самая большая карта снова оказалась у Дронго. Все заинтересованно смотрели на него. «Очень интересно», — сказала Стефания. «Теперь у вас будет нелегкий выбор, господин эксперт. Или оставаться джентльменом и раздеваться самому, или раздеть кого-то из нас, но перестать быть джентльменом. Интересно, какой выбор вы сделаете?» «Вацлав Сольнарш», — громко произнес Дронго. «Кажется, у него остался второй носок?» Вацлав начал стаскивать второй носок. Все громко рассмеялись. «Вы здорово вышли из сложного положения», — согласилась Стефания. «Это было красиво», — добавила Каролина. «И очень тактично», — заметила Мильви. «Наши мужчины ведут себя гораздо лучше всех остальных». 12-й круг. Все понимали, что напряжение растет. И всем было уже просто интересно, кто именно проиграет в этой непростой игре, почему-то ставшей такой важной для всех присутствующих. Начали метать карты. И всем выпали картинки, словно решив испытать терпение игроков. Самая маленькая карта выпала Каролине. Самая большая Мильве. Она торжествующе захохотала. «Госпожа Маркевич, раздевайтесь», – предложила она. «Я давно ждала этого момента». «Я тоже», – пожала плечами Кристина. «Но не забывай, что у меня остается еще один предмет одежды». Она сняла свой бюстгальтер. Каролина усмехнулась. По возрасту она была старше всех остальных женщин, но она была так уверена в себе и поэтому также спокойно сняла свой бюстгальтер. У нее были упругие, загорелые груди, никогда не рожавшей женщины. Если бы подобное происходило в Азии или в Северной Африке, это было бы настоящим светопредставлением. Но для европейских женщин обнажать грудь было в порядке вещей, ведь на многочисленных европейских пляжах они чувствовали себя вполне уверенно именно в таком виде. оставался 13-й круг. Мильви радостно хлопнула по столу ладонью. Она уже забыла о том чувстве стыда, которое испытывала в самом начале игры. В конце концов, почти все сидели теперь в подобном виде. Кристина, Каролина, Стефания имели только один шанс, чтобы не проиграть. У Вацлава, Мильви и Динара шансов было в два раза больше. Дронго тоже имел только одну возможность для игры. Последний 13-й тур. Самая маленькая карта выпала Мильви, самая крупная Вацлаву. Мильви прикусила губу, прошипела какие-то слова, но покорно сняла с себя джинсы, не поднимаясь со стула, словно опасаясь, что остальные могут ее внимательно рассмотреть. Или она стеснялась своего упитанного тела. Теперь все зависело от Вацлава. Тронго подумал, что Сольнарш почти гарантированно назовет его имя. Но тот неожиданно сказал «Динара». Похожая на подростка, худощавая и стройная Динара, наверное, нравилась Вацлаву больше всех остальных. Динара не стала колебаться, хотя было заметно, как она волнуется. Она сняла свой бюстгальтер и невольно закрылась руками. «В колоде осталось 6 карт», — объявила Кристина. «И у нас нет проигравшего. Но есть уже победитель. Это наш Вацлав, который сохранил на себе сразу 2 предмета одежды. Остается узнать, кто из нас проигравший. 6 карт и 6 предметов одежды. Начнем раздавать карты?» «Я заранее хочу вас предупредить, что не стану раздеваться», – быстро сообщила Мильви. «И вообще, по-моему, пора остановить игру. Она и так уже вышла за все мыслимые рамки приличия». «Иногда мне трудно бывает вас понять», – обратилась к ней Стефания. «Вы же из Эстонии, вполне европейской страны. И, насколько я знаю, до войны вы находились под очень сильным немецким влиянием. Неужели у вас нет обычных нудистских пляжей или вы никогда не ходили в немецкие сауны? Почему вы так нервно реагируете?» «Мы жили в Советском Союзе», — напомнила Мильви, «а там были совсем другие понятия о нравственности». «Я раздаю карты», — сообщила Кристина. 6 человек. Вацлава убираем». «Почему убираем?» — возмутился Вацлав. «Я хочу играть до конца. Вытащите одну карту из уже использованной колоды и добавьте к 6 другим. Я хочу играть со всеми». «Хорошо», — согласилась Кристина. Она достала из использованных карт еще одну. «Если сейчас сюда придет кто-то посторонний, он решит, что мы сошли с ума», — подумал Дронго. «Надеюсь, что в такую погоду здесь никто не появится». 7 карт», – объявила Кристина. «Мы начинаем». «Я все равно не разденусь», – упрямо заявила Мильви. Она получила валет черви и сразу успокоилась. Каждая карта ложилась на стол в полном молчании. Самая маленькая карта досталась Динаре, самая большая – Каролине. Напряжение спало, теперь все улыбались. «Что мне делать?» – испуганно спросила Динара. «Ничего», — улыбнулась Кристина. «Это была всего-навсего игра. Конечно, тебе не нужно раздеваться. А какое имя нам назовет Каролина?» «Уверена, что мое», — сказала Стефани. «Ни капли не сомневаюсь. Я пропала». «Вы хотели назвать ее имя?» — уточнила Кристина. «Нет», — ответила Каролина. «Совсем нет. У меня была другая кандидатура». «Какая?» — спросила Кристина. «Вы можете нам сказать?» «Разумеется. Я бы назвала имя нашего уважаемого эксперта. Мне понравилось, как он вел игру. И я бы предоставила ему возможность быть джентльменом до конца». Она взглянула Дронго в глаза. Он усмехнулся. Кажется, ему действительно повезло, что последняя карта досталась Каролине, иначе он проиграл бы, не дойдя до финала. «Значит, проигравших 2», — объявила Кристина. «Наш уважаемый эксперт и наша молодая журналистка, а выигравший — господин Вацлав Сольнарш, который снова доказал нам, насколько он талантливый человек». Все захлопали Вацлаву. Он встал и церемонно поклонился. Затем быстро начал натягивать брюки. «Спасибо за игру», — сказала Кристина. Все весело рассмеялись. Никто даже не мог предположить, что уже через несколько часов одна из присутствующих в зале казино женщин будет умирать у них на глазах.